Глава 54. Ричард и Соренсон поменялись местами в машине Гудмана, и Джулия не спеша поехала обратно в город со скоростью, не превышавшей 50 миль в час. Они миновали город греха, пустые бобовые поля, четверть мили старой сельскохозяйственной техники, еще сотню ярдов, и припарковались рядом со старой насосной станцией. Соренсон повозилась с телефоном Гудмана и нашла список последних звонков и сообщений голосовой почты. Там она быстро отыскала номер Доусона, набрала его, и тот ответил практически сразу. «Шериф Гудман?» — сказал он. «Нет, это Соренсон из Омахи. Длинная история с телефоном шерифа, но у меня человек, которого вы ищете, он под моим арестом. Вы можете забрать его в любое время». «Где вы находитесь?» «У старой насосной станции. Мы будем там через 2 минуты». Через 90 секунд Ричард распахнул дверцу. «Ладно», — сказал он, — «я готов к досмотру». Он вышел на холод, пересек тротуар, встал лицом к бетонной стене насосной станции и приложил руки к шершавой поверхности, поставив ноги на расстоянии в ярд, наклонился вперед и перенес вес на руки. Встал в позицию. Соренсон расположилась в 6 футах у него за спиной, вытащила пистолет, взяла его в обе руки и направила ствол в центр спины Ричера. «Выглядит хорошо», — сказала она. «Но чувствую я себя паршиво», — ответил Ричер. «Удачи вам», — сказала она. «Иметь с вами дело было очень интересно». «Мы еще не закончили. Я надеюсь еще раз вас увидеть». Они продолжали стоять в тех же позах. Бетон был холодным, потом Ричард услышал шорох шин по шоссе, остановилась машина и открылись двери. Он повернул голову. Синий седан «Краун Вик», Доусон и Митчелл. Они выскочили наружу, полы пиджаков разбиваются, пистолеты наготове, на лицах триумфальные улыбки. Агенты быстро переговорили с Соренсон, поздравления, высокая оценка ее действий, благодарности. Они сказали, что дальше берут все под свой контроль. Ричард повернул голову к стене. Он услышал, как Соренсон уходит. Затем заработал двигатель ее машины, и она уехала. Наступило долгое молчание. Только дыхание у него за спиной и движение холодного воздуха над землей. «Повернись», — наконец сказал Доусон или Митчелл. Джек с радостью выполнил приказ. Его пальцы онемели, плечи начали болеть. Он оттолкнулся от стены, выпрямился и повернулся. Оба агента держали его на прицеле. Они выглядели так, как в тот момент, когда он видел обоих в окно кафе. Немногим больше 40, синие костюмы, белые рубашки, синие галстуки, все еще потрепанные и усталые, но немного более раскрасневшиеся, чем раньше, ведь им пришлось немало потрудиться. Вероятно, особенно много сил они потратили на общение с Пуллером. Быстрая езда едва ли могла вывести их из равновесия, а вот иметь дело с идиотом, как там говорится, все равно, что учить пса хинди. «Меня зовут Доусон», — сказал более высокий и худощавый, — «а моего партнера Митчелл. Мы бы хотели, чтобы вы сели в машину. А вы понимаете, что до сегодняшней ночи я никогда не видел Кинга или Маккуина», — сказал Ричард. «Да, сэр, вы путешествовали автостопом. Мы полностью принимаем вашу версию, и у нас нет претензий к вам из-за того, что вы проделали с угнанной полицейской машиной. Мистер Лестер готов забыть о полученных им травмах». «Каких травмах?» «Вы разбили ему ногу и нанесли удар по его гордости», — сказал Митчелл. «Значит, все хорошо?» «Великолепно. Зачем же вы меня арестовываете?» «Мы не производим арест», — сказал Доусон. «Технически. А что вы делаете?» «Недавно принятые законы дают нам дополнительные права. Мы можем ими пользоваться в полном объеме». «Не сообщив мне, в чем они состоят?» «Мы требуем, чтобы вы сотрудничали с нами, поскольку речь идет о национальной безопасности. И еще мы должны думать о вашей личной безопасности. И кто или что мне угрожает?» «Вы связались с вещами, которых не понимаете». «Иными словами, вы делаете мне одолжение?» «Да, именно», — заявил Доусон. Ричард сел в их машину на заднее сиденье. На него не стали надевать наручники, лишь попросили пристегнуть ремень. Они заявили, что бюро всегда заботится о максимальной безопасности водителя и пассажиров. Ричард был практически уверен, что задние двери не открываются изнутри, но ему было все равно. Он не собирался выпрыгивать на ходу. Митчелл сел за руль, они поехали на восток, к перекрестку, а потом на юг, в глубину округа. Доусон молча сидел рядом с ним. Ричард смотрел в окно. Он хотел запомнить маршрут, которым они следовали. Шоссе в две полосы шло на юг и ничем не отличалось от того, что уходило на север. Здесь не было аналога города греха, но в остальном местность выглядела знакомо. Вспаханные зимние поля, редкие деревья, старые амбары, магазины, грязный дворик, где продавались старые покрышки. Даже имелись выставленные на продажу сельскохозяйственные машины, столь же печальные и ржавые. Очевидно, на вторичном рынке наблюдался их явный избыток. «Куда мы едем?» — спросил Ричард, который понимал, что рано или поздно должен задать этот вопрос, хотя бы для вида. Доусон вышел из ступора. «Увидите», — ответил он. Джек увидел оставшуюся часть Небраски и немалую часть Канзаса. Они проехали почти 300 миль. Первую половину на юг от автострады, идущей через Небраску с востока на запад, и почти до автострады, проходящей с востока на запад через Канзас, они остановились, чтобы устроить очень поздний ланч в Макдоналдсе, практически на границе штата. Доусон настоял, что они должны поесть, не выходя из машины. Именно так хотела перекусить Соренсен в Айове. Ричард решил, что такова официальная политика ФБР. Рекомендация от комитета — не давайте арестованным голодать, но не позволяйте им выходить из машины. Джек сделал такой же заказ, как и в прошлый раз, 2 чизбургера, 2 куска яблочного пирога и большую чашку кофе. В Макдоналдсе он всегда брал одно и то же. Поднос передали через окно Митчелла, тот протянул его Ричарду, и тот поел на заднем сиденье со всеми удобствами. Здесь даже имелся держатель для чашки. Не приходилось сомневаться, что в последние годы полицейские машины стали более цивилизованными, чем его дни. Остаток пути Ричард дремал. Он любил такое состояние, ни сон и ни бодрствование. И даже если бы не любил, едва ли мог сделать что-то другое. Он устал, в машине было тепло, сиденье оказалось удобным, его не трясло. Доусон и Митчелл молчали. Ни один из них не сказал ни единого слова. Серьезного разговора втроем не получилось. К тому же Ричард его и не хотел. Молчание — золото, так он считал. Потом они свернули на восток, на автостраду, в сторону Канзас-Сити, штат Миссури. Ричард хорошо знал историю Америки. Канзас-Сити основан в 1831 году, а зарегистрирован в 1853. Тогда его называли городом фонтанов или Парижем равнин. Там базировалась вполне приличная бейсбольная команда. Чемпионы 1985 года. Джордж Брэд, Франк Уайт, Брэд Саберхаген. Код города 816. Его население можно было считать разными способами. Местные фанаты любили его увеличивать, включая близлежащие территории. Но большинство соглашалось на том, что город с пригородами имел население примерно в 1,5 миллиона человек.